Верхний ротор то ветки рубил, то кочки резал, разбрасывая мох и поднимая фонтаны воды. Наконец винт ударило что-то по-настоящему твердое и разлетелся на куски. Двигатель упрямо выл дальше, пристанывая и расплевывая искры по кабине. Берг, весь в крови, утыканный осколками стекла и металла, возился с застежкой ремней безопасности. Малейшие движения доставляло дикую боль. Тело ощущалось, как мешок раздробленных костей. Кровь текла и по лицу. Даже плечи были совершенно мокрые от... Нет, это не кровь, черт возьми. Берг потянул носом в воздух и возмутил. Вертолетное топливо. Сейчас бабахнет. Почти теряя сознание от боли, он расстегнул тки ремни безопасности. Но поздно, поздно. Тихий пых возвестил, случилось. Через секунду уж вся кабина была в огне. Сорочка на Берке полыхала. Он заметался и через какую-то дыру вывалился, наконец, из кабины, на лету срывая из себя горящие ошмотья. Внизу он куда-то полз, полузахлебываясь в воде, пока его не остановил поваленный ствол. Там он остался лежать в неглубоком озерце. И лежать ему было в этом озерце часы и часы, дни и дни. На короткие мгновения он приходил в сознание. Как ни странно, на раны слетелись не мухи, а пчелы. Целый рой смаковал прозрачную жидкость, которая выступала из ожогов. Однако боль, едва ли не к счастью, торопливо утаскивала Берка обратно во тьму. Ну, это ли не дурная карма? Имейте желание возразить. Глава первая. 2 года спустя. Западный Бейрут. 2004 год. Они сидели на вращающихся стульях за столом из пластика, как раз под большой фотографией хмурого полковника Сандерса, владельца заведения. Солнце лупило через огромные стекла. За извивами набережной золотились пляжи и посверкивало Средиземное море. Ладони Амхакима, старшего из двоих, лежали на столешнице, словно это была парта, а он готовый к уроку первоклассник. Но лицо было строгое, как у учителя, а руки на загляденье, длинные пальцы, дивной формы, ухоженные ногти. «Слишком много», — сказал Хаким, неодобрительно кивая в сторону окон. Его собеседник, Бобаджон Симони, скопировал его мину и поддакнул. — Ага, солнце через меру. Хаким отрицательно мотнул головой. — Я про стекло. Неразумно много. Если поблизости рванет бомба в автомобиле. Бобаджон догрыз цыплячью ножку, неспешно вытер руки бумажной салфеткой и сказал... «Дела давно минувших дней. Нынче никто не воюет. Другое время». Он скомкал салфетку и бросил ее на поднос. Хаким, его дядя, насмешливо фыркнул. «У нас всегда другое время. Только отчего-то регулярно кого-нибудь разносит на куски». Бобаджон вежливо хохотнул. «Ему бы сейчас что-то умное вернуть. Но он и в лучших условиях не больно находчив». А тут уши набиты шумом. В середине зала орет грудничок. Поблизости у стойки, управляющей ресторанчиком, во все горло разносит кассира, а из колонок наяривает громкая музыка. Хаким, задрав подбородок, приглядывался к полковнику Сандерсу в простой деревянной рамке. — А он часом не еврей? Племянник растерянно заводил глазами по посетителям. — Ты про кого, дядя? Хаким кивнул в сторону фотографии на стене. «Владелец заведения. Подозрительно жидовские губищи». Бобаджон равнодушно пожал плечами. На нем была черная тенниска и аккуратно отглаженные джинсы с лейблом «Lucky Brand», кроссовки «Мефисто» и часы «Патек Филипп» на запястье он недавно купил в торговом центре неподалеку от новой берлинской квартиры. «Если этот самый, то и еда тут с жидовскими вывертами. Настоящему человеку только грех. «Будто тебя это колышет», — подумал Боба-Джон, а вслух вежливо согласился. «Наверное». Боба-Джон, если по совести, толком ничего про евреев не знал, кроме того, что их положено ненавидеть. Сокамерник Валенвуди говорил, что среди заключенных есть несколько евреев, но Боба-Джон не горел желанием с ними знакомиться. «Пошли-ка погуляем», — вдруг сказал Хаким. На улице Зеро и Халид покуривали в БМВ. Увидев, что Аам Хаким вместе с племянником вышли из ресторана, телохранители выскочили из машины и последовали за ними на расстоянии 10 шагов. Зеро и Халид были одинаково молоды и кучерявы, одного роста и комплекции, в одинаковых рубашках с коротким рукавом, одинаковых джинсах и одинаковых кроссовках. Зеро нес в руке коричневый бумажный пакет с масляным пятном на боку. На плече Халида висела продолговатая спортивная сумка. Боба-Джона было нетрудно догадаться, что масляное пятно на пакете не от бутерброда, а от ружейной смазки. Да и в сумке Халида вовсе не спортивный костюм. День стоял чудесный. Впрочем, в Бейруте других практически не бывает. Море спокойно, на небе не облачко. Вдали, почти у самой курортной зоны Саммерленд, по волнам скользили виндсерфингисты. Дядя и племянник, углубленные в беседу, медленно двигались под ручку в сторону исполинского чертова колеса.